Неужто ты не слыхала? Дик взглянул на нее с изумлением. Да возможно ли такое? Он не знал, как бы поэффектней это преподнести. Они стояли неподалеку от мраморной арки. «Давай пройдемся по Оксфорд-стрит, и я тебе кое-что покажу». Кучка людей собралась перед витриной давно знакомого Дику магазинчика. «Здесь продаются репродукции некоторых моих работ», — сказал он с плохо скрываемым торжеством. Никогда еще успех не был ему так сладостен. «Вот как я рисую. Ну что, нравится?» Мэйзи взглянула на изображение полевой батареи, которая стремительно мчится в бой под ураганным огнем. Позади них в толпе стояли двое артиллеристов. «Они обрезали по стромке у пристяжной», — сказал один другому. «Она вся в мыле, зато остальные не подкачают». «А вон тот ездовой правит получше тебя, Том. Погляди-ка, до чего умно он сдерживает узду». «Третий номер загремит с передка на первом же ухабе», — последовал ответ. «Не загремит. Видишь, как он крепко уперся ногой. Уж будь за него спокоен». Дик глядел Мэйзи в лицо и упивался наслаждением, дивным, невыразимым, грубым торжеством. Но она больше интересовалась толпой, чем картиной. Лишь это было ей понятно. «Да чего же мне хочется достичь такого успеха?» «Ох, как хочется!» — промолвила она, наконец, со вздохом. «Ты как я, в точности как я», — сказал Дик невозмутимо. «Погляди на лица вокруг. Эти люди в полнейшем восторге. Они сами не знают, от чего пялят глаза и разевают рты, но я-то знаю. Я знаю, что работа моя удачна». «Да, я вижу. Ох, как это прекрасно! Прийти прямо к цели». «Ну уж прямо, как бы не так. Мне пришлось долго мыкаться и искать. Ну, что скажешь?» «По-моему, это настоящий успех. Расскажи, как тебе удалось его достичь?» Они вернулись в парк, и Дик поведал о своих похождениях со всей горячностью молодого человека, который разговаривает с женщиной. Рассказал он обо всем с самого начала, и «я» мелькали среди его воспоминаний, как телеграфные столбы перед глазами мчащегося вперед путника. Мэйзи молча слушала и кивала. История жизненной борьбы и лишений ничуть ее не тронула. А Дик каждый эпизод завершал словами. «И после этого я еще лучше понял, как использовать всю палитру. Или светотень, или нечто другое, что он поставил себе задачи постичь или сделать. Единым духом он, увлекая ее за собой, облетел полмира и никогда еще не был так красноречив. В упоении он готов был подхватить эту девушку, которая кивала и говорила: «Понимаю. Дальше. На руки и унести, потому что это ведь была Мэйзи». И она понимала его и принадлежала ему по праву, и оказалась желанней всех женщин на свете. Вдруг он резко оборвал себя. «Так я добился всего, чего хотел», — сказал он. «Мне пришлось вести за это жестокую борьбу. А теперь рассказывай ты». Рассказ Мэйзи был почти такой же серый, как ее платье. Долгие годы труда, упорство, питаемое безудержной гордыней, которую ничто не могло сломить, хотя скупщики картин посмеивались, а туманы мешали работать. Кони был неприветлив, даже язвителен, а девушки в чужих мастерских принимали Мэйзи с оскорбительной вежливостью. Было несколько просветов, когда ее картины соглашались показать на провинциальных выставках, но то и дело она прерывала свой рассказ душераздирающими сетованиями. «Вот видишь, Дик, я так тяжело работала и все равно не достигла успеха». Тогда Дика охватывала щемящая жалость. Точно так же Мэйзи сетовала, когда не могла попасть из револьвера волнорез. А через полчаса она его поцеловала. И было это словно вчера. «Ничего», — сказал он. «Послушай меня. Поверь тому, что я тебе скажу». Слова сами собой срывались с уст. «Все это вместе взятое не стоит цветка мака», который кивал головой у форта Киллинг. Щеки Мэйзи порозовели. «Да тебе хорошо говорить. Ты достиг успеха, а я нет. Дай же мне сказать. Ты все поймешь, я уверен. Мэйзи, милая, мои речи могут показаться глупыми, но все эти 10 лет их словно не было вовсе, ведь я снова вернулся к тебе. Право же, все осталось по-прежнему. Неужто ты не понимаешь? Ты одинока, и я тоже. Зачем же огорчаться? Пойдем со мною, милая». Мэйзи ковыряла зонтиком песок. Они сидели в парке на скамье. «Я понимаю», — промолвила она, помолчав. «Но у меня работа, и я должна с ней справиться». «Мы справимся вместе, милая. Я же тебе не помеха». «Нет, я так не могу. Это моя работа, моя. Всю жизнь я прожила одна и принадлежу только себе». «Я помню прошлое не хуже тебя, но это не важно. Ведь в то время мы были детьми и не знали, что нас ждет впереди. Дик, ты только о себе думаешь. А мне в будущем году, кажется, может улыбнуться удача. Не отнимай же у меня последней надежды».